Глава 30. Следующим утром Тео был просто воплощением услужливости. Он помог Коре разделить оставшееся мясо на порции и завернуть их в листы газеты, которая была в сумке Рен. Она не могла не заметить иронию в том, как его искренние усилия непосредственно касаются его самой крупной ошибки. Он затушил костер и собрал еще дров. На Рен это произвело бы большее впечатление, если бы она не знала от матери, что первые несколько дней после скандала легко демонстрировать примерное поведение. Настоящее испытание начинается тогда, когда скандал сглаживается из памяти. Как быстро человек возвращается к своему обычному образу мыслей и действий. Он также сотворил все необходимые заклинания. У Коры осталось всего 70 окли. Это лишь несколько серьезных заклинаний. Они договорились беречь ее магию на случай какой-нибудь травмы. После того, как Рен запечатала их лагерь в пещере, у нее осталось всего 200 окли. У Тиммонс было 170. Запасы Тео составляли немыслимые 900. Рен считала, что с резервами у них все в порядке. Если только они не потеряют долю Тео. К чему они, надо признать, уже один раз подошли очень близко. Итак, вооруженные магией и наевшиеся до отвала, они тронулись в путь. Рен подозревала, что эта часть путешествия будет самой тяжелой. Но все ее предположения побледнели перед лицом действительности. Тропа круто забирала вверх. Снег под ногами быстро сменился льдом. Сначала они смеялись над тем, что временами соскальзывали вниз на несколько шагов. После полудня им стало не до шуток. Стало так скользко, что ноге не за что было зацепиться. Опасности добавляли непредсказуемые порывы ветра. В любой момент можно поскользнуться и покатиться со склона, увлекая за собой остальных. Заклинание конверсии медленно превращалось в пытку. Снаружи его невидимой границы было слишком холодно. А это означало, что внутри радиуса его действия было чересчур жарко. Рен и остальные обливались потом. В итоге им пришлось перейти на более затратное утеплительное заклинание, действовавшее так, будто у их одежды появилась утепленная подкладка. Оно работало замечательно, но значительно быстрее расходовало драгоценные окли. По мере подъема к существующим опасностям прибавились и другие. Рен видела окружающих в небе птиц и понимала, что если сейчас появится виверна, ей ничего не будет стоить убить их и унести в гнездо. Они были похожи на устриц на стенке пристани во время отлива. Тео велел Веге показывать путь. Ястреб, скрипнув каменными крыльями, садился на выступы, куда им надо было добраться, и ждал. Сначала это оказалось полезным, но скоро они поняли, что рельеф уже не позволяет им достичь выбранных Вегой площадок. «Слишком скользко!» — выдохнула Рен, потеряв равновесие на одном месте в третий раз. «Пора обратиться к заклинаниям веревкам!» Все четверо жались друг к другу на небольшом плоском выступе. Далеко внизу расстилалась зеленая долина и поросшие лесом холмы. Гор не было видно. Их скрыл склон, на которой они сейчас взбирались по ледяной тропе. Вверху их ждал очередной плоский уступ, откуда на них глядел Вега. «Нужно установить якоря», — Тео показал вверх. «Здесь, здесь и здесь», — Рен кивнула. «Знаешь, как это сделать?» Последние несколько часов он был само смирение. Ее вопрос, наконец, вытащил на поверхность его обычную заносчивость. «Да, я знаю, как установить якоря». Но она все равно внимательно проследила за тем, как он применял магию. Удостоверилась, что каждый анкер сидит глубоко в скале, а не в покрывающем ее слое льда. Он осторожно провел прядь магии через невидимые якоря и закрепил ее, использовав заклинание для формирования узла. Рен сама не справилась бы лучше. Разве что она сделала бы все гораздо быстрее. Он бросил на нее вопросительный взгляд. Она кивнула. «Заклятие устойчивости», — сказала она остальным. «Тиммонс, Если ты их усилишь, нам достаточно будет базовой версии, чтобы не скользить на льду. Все готовы?» Остальные кивнули. Рен почувствовала знакомый прилив магических сил. Это к ним подключилась Тиммонс. Заклятие устойчивости не избавляло от опасности поскользнуться полностью, но все же немного усиливало сцепление подошвы со льдом. Тео уперся ногами в склон, проверил прочность льда и начал подниматься, перебирая в воздухе руками. Через несколько шагов он обернулся и передал Рен конец невидимой веревки. Она схватила ее. На ощупь та напоминала старый корабельный канат. Ладонь чувствовала жесткие пеньковые волокна. Рен ухватилась покрепче и полезла вверх, стараясь не обращать внимания на накрывшую ее волну тошноты. Кора шла сразу за ней. Последней, бормоча ругательства, поднималась Тиммонс. Под их совокупным весом веревка натянулась, словно струна. «Первый якорь у тебя прямо под рукой», — оглянувшись, сказал Тео. «Пощупай рукой рядом с ним». Он протянул руку вправо, нашел следующий отрезок невидимой веревки и ухватился за него. Дальше он двинулся по диагонали вправо, куда уходила ледяная тропа. Рен повторила его путь. Ее желудок сжался, когда она перехватывала веревку. По статистике, это была самая опасная часть любого восхождения. Они находились примерно в 15 шагах над выступом. «Чтобы я еще когда-нибудь полезла в горы!» — пробормотала Рен. Тиммонс хмыкнула. «А как же все эти приглашенные лекторы, которые бесконечно выступают в академии? Проклятые первопроходцы, которые лазят по горам просто для забавы? Преподаватели всегда пытались ставить их в пример. А где ваша сторожевая гора? Какое препятствие преодолеете в этом семестре?» Рен нервно усмехнулась. «В данный момент моя сторожевая гора — это и есть сторожевая гора!» Тиммонс опять хмыкнула. Тео, наконец, добрался до верхнего выступа. Рен до него осталось еще несколько шагов. И тут она что-то почувствовала. Как будто ногтем провели по затылку. Как будто кто-то скребся в дверь ее разума. Она невольно приоткрыла эту дверь и услышала знакомый шепот. «Я голоден, а вы еда». Тео протягивал руку, чтобы вытащить ее на уступ. Рен не обратила на нее внимания. Она наклонилась, чтобы посмотреть вниз. Намного ниже нее Кора изо всех сил цеплялась за веревку. В ее глазах застыл страх. Она тоже слышала голос. Клайд приближался. «Тиммонс!» — крикнула Рен. «Создай ментальный щит! Быстро!» Ее длинные волосы распустились, и сила тяжести превратила их в направленный вертикально вниз серебряный водопад. Она потянулась к висящему на поясе жезлу. Снизу к ней приближалась тень. Клайд изменился. Кожа его по-прежнему была одним сплошным шрамом от ожога, но он неестественно вырос с тех пор, как они видели его в последний раз. По меньшей мере на голову. Его грудь и плечи налились мышцами. Он не обратил внимания на созданную Тео веревку и лез вверх просто по склону, от камня к камню, с неимоверной быстротой. Тиммонс все возилась с жезлом. Рен видела, что она не успеет сотворить заклятие вовремя. «Кора, прижмись к скале!» Кора распласталась на холодном камне. Рен прицепилась. Мысль, заклинание, магия. С ее жезла сорвался огненный шар. Он пронесся мимо Тиммонс и ударил Клайда в плечо как раз в тот момент, когда он хотел поймать ее за волосы. Его голые ступни соскользнули по льду. Но он с неистовой силой рванулся вверх, схватился за невидимую веревку, чуть не стряхнув с нее трех девушек. Клайд зашипел и зарычал. Тиммонс подняла жезл, и как раз в это мгновение он выбросил вперед руку. Его магия, темная, пульсирующая, холодная, со свистом рассекла воздух. Заклинание Тиммонс по сравнению с ней выглядело как вспышка теплого солнечного света. Ментальный щит останавливает любую магию, направленную в его сторону. Заклинания вот-вот должны были столкнуться. Рен удивленно вскрикнула. Заклинание ее подруги зашипело и погасло. У нее не вышло правильно его сотворить. Глаза Тимон сметнулись к Рен. «Помоги!» И тут ударило заклинание Клайда. Прекрасные глаза Тимонс закрылись. Рен подняла жезл, готовясь запустить еще один огненный шар, но магия Клайда сделала то, чего от нее никто не ждал. Она мгновенно прыгнула по воздуху от Тимонс к Коре. «Он придал заклинанию свойство последовательного распространения», — сообразила Рен. Она не успела вызвать защитное заклинание. Магия совершила следующий прыжок и ударила ее прямо в грудь. Мир вокруг погас. На ее плече лежала рука. Пальцы впивались в плоть, словно зубы. Она заставила ее посмотреть вниз, на отца, лежавшего на дне канала с изломанными руками и ногами. Но... Клайд. Это Клайд. Это его рук дело. Думай, Рен, думай. Теория функциональной оппозиции. Он манипулирует моим разумом, чтобы я потеряла контроль над телом. Рен освободилась от заклинания и увидела, что Тимонс падает. Она падала, широко раскинув руки с грацией ангела. Ее тело ударилось о нижний уступ с жутким глухим стуком. Клайд прыгнул вниз и приземлился рядом с ней. Рен никак не могла прийти в себя. Монстр, присев на корточки, склонился над ее лучшей подругой. Воздух разорвал удар магии. Тео вложил в атакующее заклинание максимум. Оно обрушилось на плечо Клайда и опрокинуло его. Он покатился к обрыву. Его обожженные руки искали точку опоры. Рен завопила, когда он схватился за единственное, что попало под пальцы. Великолепные серебряные волосы Тимонс. Инерция вытолкнула Клайда за край уступа, и он утащил за собой Тимонс. В затылок Рен опять вонзилось острие его магии. Перед падением он успел сотворить еще одно заклинание. Боль была такой сильной, что она выпустила веревку из рук. Сила тяжести рванула ее вниз. «Рен, вставай! Ты меня раздавишь!» Она открыла глаза и едва не задохнулась от боли, мгновенно распространившейся от локтя на всю правую сторону ее тела. Что-то под ней зашевелилось. Кора. Рен сорвалась с веревки и упала на нее. Теперь они обе лежали на нижнем каменном уступе. «Тимонс! Надо ей помочь! Она упала!» Но Кора схватила Рен, чтобы та не рванулась вниз по ледяной тропе. «Она мертва. Я видела, как она упала. Рен, нет. Уже незачем спускаться. Мы должны ее вытащить». «Как вы там обе? Ничего себе не сломали?» Это был Тео. Он спускался им помочь. Кора оказалась сильнее, чем выглядела. Рен пыталась высвободиться, но быстро изнемогла. Заклинание устойчивости полностью выработалось. Каждая мышца ныла. «Ее нет, Рен», — прошептала Кора. «Ее нет. Мы должны ее вытащить». Кора ее не отпускала. «Усиление магии. Разве ты не чувствуешь? Оно исчезло». И Рен сломалась. Кора пришла к единственному возможному выводу. Холодная правда взрезала фантастический мир, в котором Тимонс пережила падение. Рена села на колени. Стук ботинок рядом. Это подошел Тео. Кора права. Магия Тимонс, увеличивавшая силу их заклинаний, пропала. Это могло произойти только по одной причине. «Но она... Мы должны...» Кора продолжала ее держать. «Надо идти дальше. Он вернется. Пускай...» Зло сказала она. «Я готова его встретить». «Нет, ты не готова, Рен. Ты едва жива от усталости. Нам противостоит существо, которое мы не понимаем. Мы не готовы. Сегодня нам надо уйти от него как можно дальше и выработать хороший план. Если он сейчас нас догонит, у нас нет ни одного шанса выжить». Рен тяжело дышала. В горле клокотал звериный крик. Ей хотелось рвать на себе волосы, испепелить весь мир. Она вцепилась в лед с такой силой, что из-под ногтей пошла кровь. Тео осторожно поднял ее на ноги. Она не сопротивлялась. Он взял ее за руки и подвел к веревке. Она механически полезла вверх. Перед глазами стояла картина падения Тиммонс. Черные руки, вцепившиеся в ее волосы. То, как она безжизненно, словно кукла, перевалилась за край обрыва. Воспоминание было ярким. Оно полностью заслоняло мир, ставший бесцветным и нереальным. Рен двигалась в этом пустом мире без всякой цели.